как облегчать мысли от фоновых тревог и монотонного радиоспектакля в голове. Весь мусор, который в голове, надо сбрасывать на бумагу. Выписывать тревоги каждый день – это терапевтическая практика. То есть каждый божий день, желательно с утра, вы торжественно садитесь за стол, заводите таймер на 20 минут и пишете все, чего опасаетесь, о чем переживаете, что вас бесит и огорчает. Эффект такой же, как если бы после долгого терпения вы дорвались до туалета. Вам резко полегчает. Если не полегчало, значит, ваша эмоциональная дефекация еще в процессе. Продолжайте тужиться, пока не закончится материал. Почаще используйте составной союз «потому что». Например, версия для культурных людей. «Я чувствую себя подавлено, потому что не могу принять правильное решение, потому что это больно и потому что потащит за собой кучу новых сложностей». Версия без цензуры. «Ты, мудила, идешь нахер, потому что меня не устраивают твои правила. Я заслуживаю лучшего. Ты кем себя возомнил, возомнила?» После этого прибавляется энергия, улучшается настроение, а сознание сияет, как солнышко на чистом небе. Отвечу на ваши потенциальные вопросы. Первый. А что потом делать с этими бумажками? Порвать и выкинуть. Второй. А мне не станет хуже, когда я увижу свои тревоги в глаза? Они же меня не сильно беспокоят, пока спят. Они отравляют вам жизнь. Из-за них вы плохо спите, едите черт знает что, бухаете и ссоритесь с людьми. Парадокс в том, что как только вы выписываете тревоги на бумагу, они теряют власть над вами. Третий. А если у меня сегодня нет тревог? Тревоги — это мозговые экскременты. Мозг работает без перерывов, значит, этого добра производит навалом. А еще этот метод снимает любовную чесотку, особенно на ранней стадии, когда вы сгоряча приписываете человеку столько мифических достоинств, что рядом с ним ощущаете себя квазимодами. Тут хорошо бы обстоятельно расписать, чем же Василий и Мария такие эксклюзивные. Уж не ради ли вашего разинутого рта они принимали киношные позы? Если нет, все равно надо докопаться, почему вы смотрите на них снизу вверх.